Глава 128. Пока Баттон своими методами вскрывал бронированную дверь в галерею, Брейн и Грик находились в состоянии готовности. Брейн даже забыл, что собирался отлить, а Грик больше не думал о том, чтобы опохмелиться. Щелкнул замок. Дверь в 2 тонны отошла без скрипа. И сам Баттон замер, ожидая увидеть ряды врагов. «Странно. Походу, я совсем нюх потерял», – поделился он, когда за дверью не оказалось вражеского войска. «Ну, тогда, значит, повезло. Вперед, комрады!» Они перебрались в галерею и двинулись вперед, все больше утверждаясь в мысли, что им удалось пробраться в галерею незамеченными. Под потолком потрескивали светильники, немного пахло аммиаком, что объяснялось разросшимися по стенам колониями фиолетового грибка. Брейн держал автоматический дробовик, а на правом плече у него висела труба гранатомета с ослабленной чекой. Он был готов к любым неожиданностям. Они прошли до поворота и едва завернули за угол, увидели 3 десятка солдат, которые, что было сил, мчались по галерее безо всякого порядка. Похоже, они только что узнали о проникновении диверсантов. Брейн скинул дробовик и отстучал из него магазин на 20 патронов. Потом почти без перерыва выстрелил от бедра из гранатомета и начал отходить под прикрытием Грига, который также от бедра стрелял из дробовика, при этом держал наготове прошивной заряд взрывчатки. Баттон, опустошив магазин тяжелой винтовки, пятясь, выхватил так любимые им пистолеты и заработал как пулемет. Те, кому повезло избежать картечи и осколков гранаты, тут же попадали под пистолетные пули и падали, падали, падали. Разумеется, защитная оснастка давала некоторым из поверженных возможность выжить. Однако получаемые контузии напрочь выключали их из боя. Наконец, гости скрылись за углом, и Грик с размаху приклеил заряд на правую стену. «Все так», – уточнил он у Баттона. «Так», – ответил тот и, выстрелив из-за угла еще пару раз, бросился к подрываемой стене, чтобы его не задело взрывной волной. Грик отбежал от заряда на 10 метров и тоже прилип к стене. Брейн последовал его примеру и зажмурился. Ему показалось, что Грик неправильно поставил бортик, полосу из гиперпрочного полиэтилена, которая отражала взрывную волну, чтобы защитить сейчас всех троих. Взрыв. Брейну в шлем что-то прилетело, но, похоже, просто мусор. Отскочив от стены, он увидел пролом достаточного размера, чтобы проскочить туда, не коснувшись краев. Однако, что там за этой дырой, он не знал. Может, даже 100-метровая пропасть. Его сомнения развеял Баттон. Он с разбегу сиганул в пробоину и уже оттуда крикнул. «Давайте скорее!» Брейн прыгнул следующим, уже через 1,5 метра ударившись подошвами о надежный бетонный пол. «Ну и чего там?» – крикнул сверху Грик. «Давай быстрее!» – ответил Брейн, и капрал тотчас соскочил в темноту. «Все, уходим!» – скомандовал Баттон. «Секундочку!» – попросил Грик, и поскольку его выбрали подрывником, выдавил из тюбика колбаску полужидкой взрывчатки, шлепнул ее на нижний край пробоины и, выхватив крохотный инициатор, щелкнул кнопкой, запустив во взрывчатке процесс кристаллизации. Теперь это был камень, взрывавшийся даже от касания мухи. «Все, я готов», – сообщил Грик, и они побежали в полной темноте, где Брейн ориентировался лишь на всполохи оперативного фонаря Баттона, включенного на минимальное освещение. Через 2 минуты позади грохнуло. Сработала ловушка Грига. «Хорошая фора», – отозвался Баттон. Вскоре под ногами загудело железо, и они оказались в хорошо освещенном коридоре с высокими потолками. «Оружие к бою!» Брейн едва успел вскинуть дробовик, но Баттон все решил своими пистолетами. Куда мы дальше?» «Пока не задавай вопросов», – ответил Баттон, успевая сделать еще с десяток выстрелов и укладывая всех, кто попадался на пути. Брейн знал, что у Баттона была собственная миссия, полностью о которой он никому не рассказывал, только отдельные детали. Баттон же не знал того, о чем уже догадывался Брейн, а потому секретничал и думал найти лабораторию, где из обычных варваров делали неких ужасных животных, питавшихся океанскими моллюсками. Баттону это казалось ужасным, но Брейн об этом был уже наслышан, и его шок остался позади. Несмотря на немалый вес оснастки и вооружения, группа двигалась скоро, поскольку у нее был хороший проводник. В некоторых местах они проскальзывали мимо сторожевых постов, пользуясь тем, что регулярно включалась сирена, и звука шагов было не слышно. И чем дальше они уходили от входа, погружаясь в переплетение ходов и галерей, тем меньше попадалось постов, с которыми приходилось вступать в перестрелку. Когда казалось, что они уже во внутренней зоне и погоня далеко позади, за очередным углом их встретила настоящая баррикада. И едва бежавший первым Баттон отскочил назад, по стенам хлестнул ливень автоматных пуль. «Дистапа!» – пояснил Баттон, убирая пистолеты и вновь хватаясь за крупнокалиберную винтовку. «Давай гранатой!» – предложил Брейн. «Нельзя! Тут не высунуться! Руку отсекут!» «Грик, сделай заряд на 3 секунды задержки!» – крикнул Брейн и едва приготовил гранатомет, как тотчас получил от Грига липкий кусок взрывчатки размером с кулак, на котором мигал огонек взрывателя. Нужно было лишь коснуться его сенсора, и начнется отсчет. А между тем противник продолжал поливать коридор из скорострельного оружия. Каменная пыль и чешуйки пластиковой звездки плавали в воздухе, как конфетти, сильно ухудшая видимость. Брейн подумал, что кусок взрывчатки великоват. Но времени на переделку заряда не было, ведь по их следам бежали другие преследователи. Он швырнул заряд повыше, чтобы его не снесло шальной пулей. И где-то за углом он взорвался, прокатившись по галерее волной спрессованного воздуха. Даже здесь, за углом, им крепко досталось. А сооруженную в спешке баррикаду с ее защитниками размазало по полу. «Пошли!» – крикнул Баттон, и они помчались дальше, перепрыгивая в полумраке и пыли через куски разбитой мебели, оборонительные бронещиты и раненых. Брейн подумал, что не так представлял себе эту операцию. Он надеялся на тайное проникновение на базу. Однако удивляться такому повороту не стоило, учитывая, что готовились они в спешке, да и выхода особого у них не было. Так что экспромт есть экспромт.